Седьмое. Курс в горы Сильва. К сожалению, встретиться с Мерле, чтобы разузнать адрес моего отца, я смогла только на следующий день. Гитта любезно пригласила меня пообедать с ними, так как знала, как сильно я люблю ее макаронную запеканку. Больше кулинарного таланта Гитты я любила разве что сам семейный обед у Грунимайеров, каждый раз шумный и веселый, так как Мерле и ее младшим братьям и сестрам всегда было о чем поговорить за столом. Едва мы проглотили последний кусочек, Мерле схватила меня за руку и объявила. «Нас, пожалуйста, сейчас не беспокоить, мы будем делать домашнюю работу». Мы скрылись в ее маленькой комнате, и Мерле решительно закрыла дверь. Устроившись на кровати, моя подруга открыла свой ноутбук. «Забей для начала имя Артур Зингер». Попросила я Мерле, когда на мониторе высветилось окно поиска. «Я так уже 100 раз пробовала, никаких ссылок не выпадает», — ответила она. «Но давай еще раз покажу, чтобы ты сама убедилась». «Совпадение не найдено», — прочла я. И очень огорчилась. «Человек-птица-мастер», — увела затем Мерле. «Бинго!» — воскликнула я, потому что появилось несколько ссылок. «Это совсем новое», — заметила Мерле и нажала на ссылку. Открылась новая веб-страница, на которой была изображена птица, сделанная из кусков металлолома. Я сразу узнала ее, потому что не так давно похожая фигурка обнаружилась на нашем балконе, и мама сказала мне, что это от моего отца. Он всегда подписывал свои работы как «Человек-птица». «Скоро состоится день открытых дверей в его мастерской. В Варрелло», — говорила Мерле, куда-то кликая. «Там будет объявлено о предстоящей выставке». Я вдруг почувствовала, как во мне возрастает волнение. «Где это?» — спросила я, так как совершенно не понимала, о каком месте идет речь. По крайней мере, в нашем округе я таких названий не встречала. Мерле снова повернулась к монитору и ввела в поисковую строку адрес мастерской. Перед нами открылась карта местности. Зонберг был отмечен на ней маленькой красной точкой между горами Сильва и Рейном. От него была проложена красная линия, пересекающая цепь гор. На другой стороне хребта была отмечена другая красная точка, которая была настолько мала, что была видна только при увеличении масштаба изображения. Рядом с этой точкой было и отмечено название Варрелла. «Путь довольно долгий», — заметила она. «Ты сможешь добраться до туда в облике Аваноста?» «Ага», — просто сказала я, крутя прядь волос. Мерле провела пальцами по экрану, меняя масштаб. «Это же раз в 100 дальше пещеры Хёленталя. Ты еще высокий горный перевал». «Я хорошо летаю», — медленно сказала я. «И другого выхода все равно нет. Поезда через перевал не ходят». «Да, на поезде даже дольше по времени получилось бы», — сказала Мерле. «Но просто я вспомнила, как у меня все болело, когда мы летали в Хёленталь. Крылья аваностов сильнее, чем у обычных птиц», — заверила ее я. «И когда ты собираешься вылетать?» — спросила Мерле. «В воскресенье после обеда», — ответила я. «У мамы назначена встреча с коллегой, и она звала меня пойти с ней, а я не хочу. Лучше полечу в Варрелло». Мерле смотрела на меня, вытаращив глаза. «Я, конечно, и сама приключения люблю, но перелет через горы Сильва — это чересчур рискованно. Кроме того, у тебя никак не получится вернуться в тот же день. И что ты скажешь Аве? Она же будет беспокоиться». «Рассказать маме о своих планах я не могу, потому что она мне сразу запретит», — ответила я с некоторым вызовом в голосе. «Когда я встречусь с отцом, я сразу позвоню маме, объясню ей, где я, и скажу, что все в порядке». Мерле вздохнула. Затем снова уставилась в монитор, пощелкала мышкой и показала открывшееся фото. «Я думаю, это хижина и есть мастерская твоего папы. А в маленьком домике рядом с ней он, наверное, живет». Мерле кликала дальше, перелистывая фотографии. «Странно, кстати, что он внезапно решил организовать выставку своих работ», — заметила она. «До сих пор никаких подробностей о человеке-птице не было, и вдруг появился его адрес. Разве что он номера телефона не хватает». Мы посмотрели друг на друга. «Возможно, он хочет, чтобы его нашли», — тихо предположила я и добавила более решительно. «И я его найду». Однако в глубине души я не ощущала такой решимости. Скорее, я испытывала неуверенность. Что может ожидать меня у моего отца, если мне вообще хватит сил на такой дальний перелет, да еще и через высокие горы Сильва? Но об этом я старалась не думать. Ведь главное Я лечу к отцу. Субботу я провела как на раскаленных углях. Мы с мамой сделали уборку в квартире, закупили продуктов на выходные, вместе приготовили ужин, а вечером посмотрели фильм. При этом мама постоянно кому-то звонила или сама отвечала на звонки. И делала она это так, что я из этих разговоров ничего не понимала. Она вдобавок уходила в свою комнату и закрывала за собой дверь, либо говорила звонящему, кем бы он ни был, что перезвонит позже. Что, по всей видимости, означало, когда рядом не будет меня. Это, конечно, приводило меня в бешенство, но и вместе с этим вызывало жгучее любопытство. Однако, как бы я ни старалась напрягать слух, расслышать и понять ее разговоры мне не удалось. Мне хотелось поговорить об этом с Миланом, но он никак не объявлялся. «Так ты с ним тоже никак не связываешься», — фыркнула Мерле, когда я шепотом пожаловалась ей на Милана. «Вишенки-обиженки». Я попрощалась с Мерле. Казалось, что меня не понимает весь мир, но эти вишенки-обиженки крепко засели у меня в голове. Возможно, именно поэтому я в какой-то момент набрала ему сообщение. «Ты все еще злишься на меня?» После этого я ждала, но ответа так и не последовало. Поэтому я не стала сообщать Милану, что собираюсь лететь завтра к отцу. Обойдется. Ничего больше не стану рассказывать, пока не получу результатов. Я отправила сообщение только Неллио. «Завтра днем я вылетаю к отцу. Пожелай мне удачи». Ответ пришел незамедлительно. «Все-таки летишь одна. Буду держать за тебя кулачки. Береги себя». «Тебе нужно взять с собой что-то перекусить», — сказала Мерле. Мы стояли на нашей маленькой кухне в тот воскресный день, как раз перед моим вылетом в Варелло. Мама только что уехала на встречу со своей коллегой, и я прокручивала в голове наше с ней прощание. «Я ненадолго», — сказала она мне, словно не хотела меня оставлять. «Ничего, скоро Мерле придет. Можешь не беспокоиться за меня и наслаждаться общением с коллегой», — ответила я. И маму как будто успокоила, что Мерле составит мне компанию. Теперь Мерле протягивала мне банан из корзинки с фруктами. «Ты, кстати, узнала что-нибудь новое о машинах в поймах? Они так и копают?» Спросила я, наполняя водой из-под крана маленькую бутылочку. «Может, Ханнес проводил расследование?» «К сожалению, пока ничего нового», — ответила Мерле. «Иначе я бы тебе сразу сообщила». Она бросила взгляд на приветливо голубое небо. По прогнозу, ни дождя, ни грозы вроде не ожидается. Тем не менее, она выглядела обеспокоенной. «Ты смартфон зарядила?» — спросила она. «Да, все готово», — ответила я. «Не волнуйся об этом. Я свяжусь с тобой, как только выпадет свободная минутка, и когда я уже прибуду в Варелло». Мерле подняла вверх указательный палец. «Именно. Если не подашь о себе весточки до ужина, я все расскажу твоей маме, потому что тогда я сама начну переживать, что с тобой что-то случилось, и на твои поиски отправится горноспасательная служба». «А что ты скажешь горноспасателям?» — спросила я. «Что твоя подруга собиралась перелететь на ту сторону гор Сильва, тогда велика вероятность, что тебя отправят в клинику. Просто береги себя и оставайся на связи», — чуть не срываясь, ответила Мерле. Я крепко обняла ее. «Спасибо за помощь. Без тебя я бы не справилась». «Надо было тебе взять с собой Неллио», — прошептала Мерле куда-то мне в шею. «Вдвоем безопаснее. Один всегда может привести помощь другому». Я чуть отстранилась от нее и серьезно посмотрела ей в глаза. «Да что это с тобой, Мерле? Обычно ведь это я, трусишка. Я просто очень хотела бы встретиться с отцом с глазу на глаз, без лишних свидетелей, понимаешь?» Мерле только вздохнула. Я поспешила в гостиную и распахнула балконную дверь. Для своей миссии я оделась в черную толстовку с капюшоном и темно-зеленые походные штаны со множеством карманов, по которым я распределила мобильный телефон, немного денег, банан и маленькую бутылочку воды. Правда, воспользоваться всем этим, находясь в облике Аваноста, я бы не смогла, но мне это было и не нужно. В человеческом же облике я снова могла рассчитывать на содержимое карманов своих брюк. Затем мы с Мерле оценили обстановку на улице. Мы внимательно оглядели крыши домов и верхушки деревьев, фонарные столбы и автомобили, балконы и окна. «По-моему, воздух чист», — наконец заключила Мерле. «Люди сейчас обедают. Птиц поблизости тоже не видно». В тот момент я впервые по-настоящему осознала, что уже несколько дней не видела ворона Карбина. С ним что-то стряслось? Но переживать о помощниках Ксавера было некогда, так что я выбросила пернатого шпиона из головы. В гостиной я открыла медальон и уже на розовых птичьих лапках вернулась на балкон и вспорхнула на стол. Мерле погладила меня по пернатой головке. Затем она в последний раз внимательно оглядела улицу, наконец подняла оба больших пальца, давая тем самым понять, что все спокойно. Я расправила крылья и взлетела. Я поднималась все выше и выше, ни разу не взглянув вниз, потому что нужно было как можно скорее исчезнуть из поля зрения людей, которые находились на улице и чисто теоретически могли в какой-то момент взглянуть на небо. Наконец я набрала такую высоту, что машины внизу казались мне копошащимися жуками, а я сама снизу, наверное, выглядела как самая обычная хищная птица. И, опустив левое крыло, описала изящную дугу. Курс на горы Сильва проложен. Высокие и широкие, они стояли передо мной. Дул приятный ветерок, он подгонял меня, и я, особо не напрягаясь, почти плыла к горному перевалу и моему отцу Артуру. При одной только мысли об отце мое тело вновь окутывало множество противоречивых чувств. Каким он окажется? Будет ли рад мне? Ответы на эти вопросы я надеялась получить уже сегодня.